как ходить на праздники и вечеринки. Первый пик активного посещения праздников приходится на 2-7 год жизни человека, причем кульминацией торжества обязательно является торт. Второй пик соответствует возрасту от 17 до 22 лет, причем кульминацией являются поцелуи и обжимания. Последний пик праздничной активности наблюдается у людей от 60 до 75 лет, причем торт совершает триумфальное возвращение в качестве кульминации торжества. По окончании этого периода люди начинают умирать, и на этом все веселье заканчивается. В современном мире нет ничего сложнее, чем оказаться на вечеринке, где никого не знаешь, и все гости вовлечены в увлекательнейшие беседы с другими гостями, которых просто обожают. Но если вам это удалось, у вас появится 3 варианта действий. Первый и самый лучший — это немедленно пойти домой и включить телевизор. Однако такое поведение чревато тем, что потом вас всю ночь будут терзать мысли, будто на самом деле это была вечеринка всей вашей жизни, где вы должны были встретить мужчину или женщину своей мечты и пить с ним или с ней шампанское до рассвета, а пластиковую бутылку сидра, которую вы притащили с собой, выпил бы кто-то другой. Другой вариант действий — это уверенно войти в помещение, сказать «извините», и начать передвигаться вперед, расталкивая по ходу беседующие группки, как будто вас отделяет огромное расстояние от компании, которая ждет вас с превеликим нетерпением. Толкайтесь и продолжайте извиняться до тех пор, пока не дойдете до стены. А потом развернитесь и продвигайтесь обратно таким же способом. Не останавливайтесь, пока не увидите человека, который делает то же самое. Если вы такого человека не увидите, значит, вам пора домой. Вариант 3. Пробиться поперек помещения через толпу гостей к шведскому столу. При этом нужно изобразить адский голод и наброситься на порезанную морковь. Если на вечеринке нет ни одного вашего знакомого, то вы, скорее всего, съедите больше моркови, чем за всю свою сознательную жизнь. Если на шведском столе стоит плошка с чизи уотсис, паршивой дрянью, то вспомните, к тому времени, как вы этими чипсами наедитесь, вас с ног до головы покроет слой оранжевой пудры. Шведский стол — станция техобслуживания светских бесед на вечеринке. Чаще всего там можно завязать разговор с людьми, которые отчаянно пытаются избежать чужого общества, ведь они только что от него избавились. Очень хорошо для начала беседы подойдет фраза: «Знаете, глядя на стол с другой стороны комнаты, я подумал, что это не морковь, а паршивая дрянь». Не удивляйтесь, если это окажется последним, что вы успеете сказать. Существует 3 способа уйти с вечеринки красиво. Удалиться вместе с друзьями, удалиться под руку с эффектным спутником или спутницей, или притвориться, что вы идете в крутой клуб. Помните, весьма трудно притвориться, что вы направляетесь в крутой клуб, если вы трезвы, как стеклышко, у вас нет компании, и вы покрыты слоем оранжевой пудры.